Да кто теперь поставит на баланс этот топляк? Кому такое взбредет в голову? Зато каждому может взбрести в голову прихватить так называемый даровой лес и наживаться за этот счет. Каким образом? Тем самым, каким действовал Чубатов. Во-первых, он ни у кого не спросил позволений насчет заготовок топляка. Во-вторых, слева нанимал подъемный кран рабочих плавсредства. Они работали в сверхурочное время по субботам, по выходным, во-во, еще и по ночам. Без ущерба для основного производства, что ж тут плохого? А еще расплачивался наличными, деньги шли из рук в руки. Смену отработал, получай десятку и не чешись. Сколько за кран платил, никому неизвестно. А сколько пива выпито, водки? Ты знаешь, сколько тысяч потратил он на топляк? Сколько? 4000 рублей. Но заготовлено более 500 кубометров топляка. Это же лес. И всего по 7 рублей за кубометр. Даровой лес. Откуда ты знаешь, что он потратил 4000 рублей? А может быть, он истратил всего половину, а 2000 прикарманил? Савельев даже радостно преобразился от того, как просто посадил в калошу своего оппонента. «Но это же надо доказать!» — удивленно развел руками Коньков. «Нет!» — Савельев погрозил кому-то пальцем. «Это уж пусть он теперь докажет, куда потратил деньги. Ты знаешь, у него нет ни нарядов, ни накладных, одни расписки». «Я понял, кто тебе дал информацию». Коньков, понимающе, покачал головой. «Заведующий лесным складом Бабарыкин». «Допустим», — сухо согласился Савельев. «Но к делу это не имеет прямого отношения». Он раскрыл папку, лежавшую на столе, и подвинул ее Конькову. «Вот, ознакомься. Выводы начальника РАЙФО на так называемые документации Чубатова. 14 тысяч рублей списанию не подлежат, понял? Надо, брат, открывать уголовное дело. Так вот». Иван Чубатов относился к тем прямым и деятельным натурам, которые держатся крепко на ногах до тех пор, пока верят, что они нужны в деле и что ими дорожат. Как только им дают понять, что они заблуждаются относительно собственной необходимости или, еще хуже, непогрешимости, они тотчас теряют голову, либо рвут горло и лезут в драку, либо стыдливо впадают в глубокую апатию. И в том и в другом случае меньше всего думают о доказательстве собственной невиновности. Даша сразу поняла, что Ивану самому не выкрутиться из этих финансовых пут, не вылезти из трясины, которая внезапно оказалась под его ногами. Как только приехал он от Завьялова, завалился на диван и часами столбом глядел в потолок, словно белины наелся. И на работу уходит она, лежит, и с работы придет, лежит, и то еще на гитаре наигрывает. 2 дня терпела, старалась не бередить его душу разговорами об этом отчете. «А вось все утрясется, ведь лес-то заготовлен, — думала она. — Разберутся там как следует. Ведь не чужие же начальники, все вроде бы знакомые, свои люди». Но узнав о том, что завели уголовное дело на него, расплакалась и ушла с работы раньше времени. «Надо что-то делать», — твердила она по дороге. «Нельзя же так, под лежачий камень и вода не течет». Когда вошла, еще в прихожей вытерла слезы, шаркала туфлями, чтобы не слыхал всхлипывания. Но он и в самом деле будто не слышал ее, сидел на диване, тихонько перебирал гитарные струны. «Ну, чего замешкалась?» — крикнул из комнаты. «Я мотивчик новый нащупал. Вроде бы ничего. Иди сюда». Она вошла, раздвинув портьеру и, увидев его, снова всхлипнула, прикрывая лицо углом головного платка красным пожаром, полыхавшим на ее плечах. «Кто тебя обидел? Лениво, как спросонья, спросил Чубатов, все еще перебирая пальцами струны.